Гектор вещал, а трояне шумно кругом восклицали. Мужи безумные, разум у них помрачила Паллада. С Гектором все согласились, народу беды совещавшим. С Полидамасом никто совет предлагавшим полезный. В поле они вечеряли всем воинством, но мирмидонцы целую ночь провели над Патроклом, стеня и рыдая. Царь Ахиллес среди сон моих плач свой рыдатель не начал, грозные руки на грудь положив бездыханного друга, часто и тяжко стенал он, подобно как лев кустобрадый, ежели скимнов его из глубокого леса похитит ланий ловец. Возвратясь он поздно по детям тоскует, бродит из дебри в дебрь, и следов похитителя ищет жалобно стонущий. Горесть и ярость его обымают. Так стеная, Пелит говорил посреди мирмидонин: «Боги, боги! Бесплодное слово из уст изронил я в день, как старался утешить героя Минетия в доме. Я говорил, что в Апунт приведу ему славного сына Трои рушителем крепкой, участником пышной добычи. Нет, не все помышления Зевс человеком свершает. Нам обоим предназначено землю одну окровавить здесь, на Троянском брегу. И меня, возвратившегося с боя, в доме отцов никогда ни Пелей престарелый не встретит, ни любезная матерь, но здесь покроет могила. Если же после тебя, о Патрокл мой, в могилу сойти мне, с честью тебя погребу. Но не прежде, как здесь я повергну броню и голову Гектора, гордого смертью твоею. Окрест костра твоего обезглавлю 12 плененных Трои краснейших сынов, за убийство тебя отомщая. Ты ж до того, Менетит, у меня пред судами покойся. Окрест тебя полногрудые жены троян и дарданцев, коих с тобой мы добыли копьем и могучестью нашей, грады рушат цветущие бранолюбивых народов, пусть рыдают и ночи, и дни обливаясь слезами».